сам Мунэ-Сюли не смог бы сохранить присутствие духа и импозантность. Знавал я женихов, которые в этих случаях или прятались, смущенные в церковный притвор, или, что еще хуже, пытались с наружной беззаботностью насвистывать веселую мелодию. Вернемся к свадебному гостю. Главное, что от него требуется, это неувидаемая жизнерадостность и умение сказать во время свадебного пира приличный случай и тост. На свадьбу он должен явиться также во фраке, в белом жилете и в белых перчатках, с веселым лицом, даже в том случае, если он только что вернулся с похорон любимого друга. В руках букет белых роз, хотя бы и стащенный украдкой из гроба того же безропотного друга. Подлетев к невесте и передавая ей букет, гость должен сказать небольшую речь. «Дорогая такая-то! Пусть эти чистые невинные цветы будут залогом вашего чистого будущего счастья и символом вашей нынешней невинности и целомудрия». Последние слова можно говорить даже в том случае, если невеста до свадьбы прожила 10 лет на иждивении владельца дровяного склада. Подаренный букет нельзя отбирать обратно, хотя бы за свадебным пиром вас обнесли мороженым или подсунули кислое вино. А то человек, одержимый мелким самолюбием, может перед уходом подойти к невесте и заявить ей на ухо: «Ну и накормили, ну и напоили, не вино, а уксус. Я вам там дал букет, так вы его, голубушка, верните ко мне обратно. У меня через 2 дня еще одна свадьба. Полью букетик водичкой, и опять он, голубчик, у меня в работу». Застольные речи на свадьбе — очень тонкая штука. Нужно сказать так, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было приятно. Я помню то неблагоприятное впечатление, какое произвела речь сатирически настроенного гостя на свадьбе одного моего знакомого. «Ну-с», — сказал он, — «позвольте мне поздравить новобрачных. Я бы мог пожелать жениху долгой жизни, если бы не боялся, что тот... образ жизни, который жених вел до брака, сделает мое пожелание совершенно бесцельным. Ох, нужно тебе, Вася, заняться своим здоровьем, ох, как нужно! Я бы мог пожелать невесте пару хорошеньких деток, если бы она уже не поторопилась до свадьбы наполовину исполнить мое это пожелание. Поздравляю я также и родителей невесты. И есть чем поздравить, экую обузу с плеч скинули». Правда, домик, что дали мужу в приданое, строен в 1,5 кирпича, да и фундамент уже сел от сырости, но так как, я полагаю, дом этот будет непременно заложен сияющим новобрачным, так о чем тут и говорить. Желаю я счастья и уважаемой матери и жениха, льщу себя надеждой, что сын ее не будет поступать так со своей женой, как его папаша, разбивавший о голову своей супруги любые предметы стеклянного производства, находившиеся в районе военных действий. Рад я из-за 2 теток невесты, наконец-то они поедят сегодня как следует, да и не только поедят, а еще и дома что-нибудь останется, хотя должен предупредить, что сунутые в редикюль 2 столовые ложки сотни серебряной афрожа, ха-ха, ошибочка тетеньки вышла. Я кончаю, господа, пью здоровье всех присутствующих и очень сожалею, что большинство из них не может мне ответить тем же, потому что публика уже налилась до краев. Ура! Констатирую, что эта речь не только не имела успеха, а наоборот... прихожей при разъезде неизвестный оппонент ударил оратора по голове эмалированной плевательницей. О избежании таких недоразумений я предлагаю образец вполне благопристойной свадебной речи, которая должна удовлетворить многих. Милостивые государи и милостивые государыни, я вижу под сенью этой крыши цветущую молодость и мудрую старость, которые соединились здесь роскошной причудливой гирляндой. Что же за день такой? Что это за событие? Вы скажете очень просто. Петр Николаевич женится на Верочке и берет за ней 45 000 приданого, не считая перин и столового серебра. О, господа! Как вы поверхностно смотрите на то, что здесь происходит! Перед вами, господа,